«Ты сама пробовала это?» – поинтересовался он, и я неопределенно повела плечами. Мне это тяжело далось, но так я вспомнила, что ощутила разрыв связи душ, пробурчала, не ожидая, что расскажу об этом не Даркас, а дурацкому Скаю. Хотя, наверное, это справедливо, раз уж мы Саулы, высокая магическая чувствительность, сочувствующе осведомился парень с подоконника, и я кивнула, подтверждая догадку. Принц одарил своего спутника предостерегающим взглядом. Наверное, опять бесится, что тот лезет в чужой разговор. Мы договорились о размере пособия, 50 тысяч кредитов в месяц, то есть 5 моих стипендий или почти месяц работы в кафе без чаевых и банкетов. Скай даже не торговался, а я подспудно ощущала, что продешевило где-то. Сколько же ему родители дают на карманные расходы? Погуглить, что ли, финансы Ираклиона? Есть ли в открытом доступе сведения о заработке короны? Обсудили и то, что Скай позвонит мне, как только найдет подходящие варианты с квартирами. Он обещал оплатить покупку в тот же день, как я сделаю выбор, и сразу оформить все документы на меня. То есть это будет полностью моя собственность. Не арендованная, а прямо купленная. С единственным малюсеньким нюансом. Если проболтаюсь о случившемся в лесу у озера, должна буду выплатить стоимость квартиры Скаю. Но я не опасалась подобной перспективы. Кому надо, уже все рассказала до подписания контракта. А Гриффин меня не подставит с этим. Я ведь тоже ведьма и ученица ее школы. Так что и меня, по идее, она должна защищать, как и Айси. Хоть немного. Наш затянувшийся на целый час разговор, мне уже звонили и слали сообщения обеспокоенные друзья, подошел к концу, чему я оказалась несомненно рада. Уже выходя из комнаты, обернулась, вспомнив одну вещь. «У тебя есть старший брат?» Вдруг же он не врал? В этом неправильном мире Винкс-Утрикс имелись родители, а еще существовали Саулы. Почему бы не обнаружиться брат Узкая? «Нет, я единственный ребенок в семье», — подозрительно сощурился принц, и я фыркнула. «Жаль, значит, Ираклион ничего не спасет от твоего правления», — свела все в подколку. Помахав ручкой на прощание Скаю, а вот его спутнику пожелав доброго дня, радостно отправилась к лестнице на первый. Теперь можно и с друзьями расслабиться. Стоило двери за ведьмой закрыться, как Скай устало прикрыл глаза. Внук Саладина, приставленный к нему самим директором, перетек с подоконника на стул напротив настолько бесшумно, что, не открой Скай глаза, даже не заметил бы перемещения и заподозрил бы телепортацию. Хорошенькая воспитанная леди, улыбнулся мягко Хилея, делая заказ через специальный экран, появившийся от нажатия на кнопку с края стола. Скай недовольно прищурился, но не из-за наглости телохранителя, который собирался угоститься за его счет, а из-за его слов. Даже не думая о Мише, прорычал через стиснутые зубы он. Не то чтобы ведьма заботила его всерьез, но она его Саул, весьма полезная. Именно так, почему нет, ты не слишком ласков к ней, а ведь она заботится о тебе, преодолевая и твою, и собственную ответную неприязнь. У нее доброе сердце, я ценю такое, продолжал также мягко улыбаться Хилея. Скай не понимал его, просто издевается или действительно приглядывается к Мише, но, пожалуй, больше всего разозлило невнимание Хилеи к Мише, неправдивость его слов, а собственные реакции на ведьму. Она смешила его весь разговор, это ее напускная наглость, быстро сменившаяся растерянностью, когда он согласился на ее требование. Неужто Миша действительно считала, что заломила огромную цену? Но Скай не мог принять и признать, что его забавляла ведьма. «Я не собираюсь изменять своей невесте принцессе Диаспора», — выдохнул зло он, хмурясь. Хилея как никто умел выводить его из себя, одними только тонкими подначками и оскорблениями, одним своим видом. Ривен так не бесил, как внук Саладина. «Значит, вот какие мысли по отношению к леди твоей души водятся в твоей голове», протянул Хилея с видом весьма разочарованным, но в глубоких синих глазах поселилась насмешка. Скай был готов вновь зарычать, а еще, врезать наглецу, но в прошлый раз Хилея уже показал пропасть в навыках между ними. Он не думал о Мише, больше необходимого, и уж точно не в ключе, на который намекал Хилея. И пусть напыщенный скучающий парень, бросивший красный фонтан из прихоти, верил, что родственным душам не всегда суждено быть парой, сам Скай считал, что ни дружбы, ни любви ведьма не заслуживает, будь она хоть сто раз его Саулом. История Ираклиона не давала ему обманываться насчет ведьмы, какой бы доброй она ни казалась. Возможно, ее натура просто еще не раскрылась. Возможно, она и правда столь добра, но это просто темная магия еще не осквернила ее. Стоит немного подождать, и Миша станет такой же, как и все. Узкая перед глазами Авраам 12, почти памятник тому, на что способны ведьмы. Нет, он не спешил Мише доверять. «Научи меня сражаться с магией против магии», — попросил Скай после того, как им принесли чайничек с горячим чаем и чашку. Хилия, вдыхавший аромат напитка, снова насмешливо взглянул на него. Он в принципе в плане взглядов расщедривался только на снисходительные и насмешливые, лишь пару раз, на по-настоящему пустые ледяные, когда силой показывал Скаю, что он слабее и что его хотелки в приоритетах ниже дедушкиной просьбы, той самой магией, взятой взаймы у милой леди. Нет, улыбка не сошла с лица, но с точно таким же взглядом в прошлый раз Скаю почти сломали руку. Он даже инстинктивно поежился, но от своего отступать не собирался. Он найдет способ уговорить Хилию на обучение. Пусть внук Саладина и ушел в середине второго курса Красного Фонтана, однако был лучшим, лучше даже старшекурсников-выпускников. Его обучал до Фонтана лично Саладин. И Скай очень жаждал знаний и навыков Хили. «Я заплачу, сколько ты хочешь за уроки?» Зашел с другой стороны он, но снова отыскал лишь насмешку и снисхождение в синих глазах. «Мои картины приносят мне достаточно, чтобы я мог себе позволить выбирать, на что тратить время», объяснил обстоятельно и без враждебности Хилия, но Скай прочитал между строк. «На тебя тратить его не хочу, назови свою цену», предложил упрямо он, бросая попытки торговаться. «Пусть сам скажет, что хочет», а принц постарается удовлетворить его запрос. «Знаешь, я ушел из Красного Фонтана, когда не захотел учиться дальше», поделился фактом из жизни Хилия, пригубив чай. Больше он ничего не говорил, а Скай нахмурился. Понятно, что Хилия имел в виду, что если чего-то не хочет, то его никто и ничто не заставит. Или, что вероятнее, у Ская не имелось рычагов давления на внука Саладина. Заставил же директор Хилию нянчиться с ним, хотя Хилия явно не в восторге, как и Скай, если быть откровенными. Допив чай, Хилия сказал, что ему нужно проконтролировать выставку. У Ская был вариант пойти с ним или вернуться в Красный Фонтан. Ходить с ним по его делам вне школы Хилия соглашался лишь в первой половине дня. И ведь Скай даже поспорить не мог. Либо он терпит Хилию, либо рассказывает отцу о нападении, а он и так очень постарался, чтобы о случившемся знал лишь Саккариас 13. Точнее, Брендон постарался и убедил Саккариаса оставить все в секрете от короля и королевы, упирая на статус и благоразумие Ская. Как кран-принц, Скай мог требовать такое, правда, в обмен на обещание держать в курсе событий, быть осторожным и подчиняться Саладину, который испихнул Ская на своего внука. Может, Хилия настолько невыносим, чтобы довести Ская до признания родителям? Как все прошло? С улыбкой спросил его Брендон в комнате общежития. Он теперь был заперт в Красном Фонтане, но сам вызвался принести эту жертву во имя своего принца. Брендон убеждал генерала, что Скай в школе и не покидает ее. С другой стороны прикрывал Саладин, согласившийся молчать только если Скай будет покидать Красный Фонтан исключительно в компании Хили. Скрывать что-то от Сквайра нет, лучшего друга Скай не хотел. Он устало сел на кровать и принялся за обстоятельный пересказ. Хотя, конечно, кое-что скрыл. Все еще хранил молчание о своей половине души, о Мише. Сначала молчал, потому что думал, что сходит с ума. Теперь же, это оказалось слишком личным, тяжелым и запутанным. Скай не знал, как подступиться к теме, да и не желал ее поднимать. «Знаешь, она пожелала мне заняться комнатой памяти в такой манере, будто оскорбляя, насколько ей хватает ума оскорблять», расплывчато описал он, старательно обходя настоящий предмет разговора. «Я спросил у Хили, это ментальная практика, помогающая улучшить память и рассортировать воспоминания. Я бы не рекомендовал тебе сортировать память, ведьма посоветовала, да еще и злая на тебя. Стоит ли рисковать рассудком ради памяти о детстве?» Покачал головой Брендон, конечно же, сразу понявший, чего именно хочет этим добиться Скай. Он застыл, удивленно уставившись на друга. Это он, такой терпимый к ведьмам, даже долго встречавшийся с одной из них, сейчас говорит так пренебрежительно. Скай хохотнул. Скорее нервно, чем весело. Его Саул – ведьма, а Брендон предостерегает от веры ведьме, которую сам называл милой и доброй. Завтра солнце Ираклиона потухнет, не иначе. Но в одном друг был прав. Шутки с рассудком плохи. Скай не собирался тут же следовать рекомендациям Миши, не узнав о комнате памяти больше. Отступать, однако, также не собирался. потому что Брендон не прав был, называя это просто памятью о детстве. 13 лет, хорошо, меньше, первые годы жизни мало кто помнит, но тем не менее, Скай не помнил ничего из предшествовавшего его встречи с разорвавшей связь с Олаф-ведьмой, очень похожей на напавшую на них в лесу близ порта. Скай и Брендон уже дали Саккариусу задание узнать, есть ли у той ведьмы дочь. Брендон еще пытался узнать о ней больше у принцессы Стеллы, но та не желала разговаривать с ним, а самому Скаю сказала лишь имя напавшей, Айси, и то, что она с начала года пытается похитить кольцо Соляриса. Скай на самом деле жаждал вернуть память не просто потому, что ее лишился. Нет, такая простая причина не стоила бы усилий, которые требовалось приложить. Просто. Скай с того самого дня чувствовал, что лишился чего-то важного. Родительской любви, может быть, он не помнил, когда бы родители относились к нему тепло. Может быть, в том самом далеком детстве, или он ощущал Мишу до того, как их связь разорвали. Узнала же она возраст, в котором это случилось, хотя нигде королевская семья это не афишировала. Магическая чувствительность, так это Хилья назвал, узкая не было ответов, только тупое ноющее ощущение тоски и разлуки с кем-то близким. Вспомнился странный вопрос Миши, был ли у него старший брат, которого он не помнил. Нужно было отвлечься. Тем более вечером в комнату вернулся Тимми, одаривший его не самым теплым взглядом. Стоит ли ждать мести от тихого спеца по технике в их пока совершенно не сплоченной команде? Скай хмыкнул. После общения с Хилией Тимми не так уж его и пугал, хотя и продолжал напрягать. Он переоделся в форму красного фонтана и отправился на тренировочную площадку, надеясь физическими нагрузками отогнать все тяжелые мысли. Сора поднималась по лестнице, когда я только начала спускаться. «Я за тобой, милашка», — клыкасто улыбнулась она, протягивая руки. Я уже даже не удивлялась ее навязчивой заботе, к тому же без магии в обществе Соры мне было вдвойне комфортнее. Я была уверена, что она защитит меня, если что. «Как тебя только администратор пропустил», — дала волю любопытству, беря мягкие горячие ладони Семпе. Она мягко потянула меня на себя, и мы начали спускаться. Не то чтобы пришлось долго уговаривать. Отец учил, подмигнула Сора, и я улыбнулась, принимая такой ответ. Главное, что она обошлась без физического насилия. На первом этаже я взглядом отыскала администратора. Вроде, целый не помят. Из-за стола при нашем приближении вскочили взволнованные Блум и Тимми. «Ты долго», — обеспокоенно сказала первая, явно имея в виду не то, что я заставила их ждать, а то, что она переживала из-за продолжительности моего с принцем общения. Нет, я не знала Блум настолько хорошо и не обманывалась на ее счет канонным образом, отложившимся в памяти. Просто в голосе отсутствовали обвинительные или капризные нотки, только искренние переживания. «Как ты?» — не менее обеспокоенно спросил Тимми, внимательно меня рассматривая. «Неужели искал признаки повреждений?» — настолько плохо думает Оская. «Справедливости ради, в прошлые разы, общаясь с принцем, я тоже допускала мысль, что он может меня ударить. Да все хорошо, просто торговались долго, и то мне кажется, что продешевило», — хихикнула, естественно, не собираясь сообщать вторую часть нашей беседы. «Да и Скай просил не распространяться, что мы с Аулы. Сам заверял, что никому не сказал, даже Брендону. У меня не было уверенности в том, что он сказал правду, но и в обратном уверенность отсутствовала. Да и плевать было, если честно, кому из нас двоих раскрытие этого деликатного момента грозило больше. Меня всего-то могут убить, да, принцу наверняка дают достаточно на карманные расходы», — саркастично заметила Блум, буквально озвучив мои мысли, и я кивнула, широко улыбаясь. «Какая же она прелесть, а, совсем не пустоголовая, как я опасалась до близкого знакомства». Пакет со стула я передала Блум. Там были одолженные ею мне вещи и две шоколадки с коробочкой чая. Не стоило. Я просто хотела помочь. Блум смутилась и насупилась одновременно, надув щеки, как хомячок. А я, угостить, показала ей язык. Все равно ей меня не переспорить. Я карма, награждающая за хорошие дела и примерное поведение. Ну и ладно. Зачем тебе нужны были учебники? Переключилась Блум, подтягивая к себе со спинки стула голубой рюкзак и вытаскивая из него предмет разговора. «Да мы просто тут программы сравниваем», — мило улыбнулась, беря в руки фейскую макулатуру, куда тоньше нашей ведьминской, но потолще книжек Соры. Последняя любезно создала копии с учебников Блум, причем в двух экземплярах. «Для себя тоже, ага. О, тогда можно и мне твои», — загорелись любопытством голубые глаза Блум. Я пообещала в следующий раз принести, к тому же заклинанию копирования Сора меня научила, и руки чесались им воспользоваться. Пусть и нельзя эту неделю колдовать, и пусть с моим контролем я в лучшем случае создам под сотню копий. Мы заказали легкие перекусы и напитки, обсуждая всякие мелочи и забавные случаи из школьных будней. Все-таки компания подобралась разноплановая, обсуждение только магии или только техники так или иначе выкидывало кого-то за борт беседы, а я на такое согласиться не могла. Нам всем должно быть комфортно, и у всех должна быть возможность включиться в обсуждение. Что радовало, Тимми казался менее зажатым, чем тогда, за Магиксом. Видимо, в компании Блум и Соры ему было комфортнее, или все потому, что это уже не первая встреча, уж с Блум-то они вообще в одной компании крутились. В ходе беседы я узнала всякое и о Тимми, и о Соре, и чуть больше о жизни Блум, и ее история отличалась от худо-бедно помнившейся по мультфильму. Блум не была влюблена в Ская, они просто виделись в одной компании и общались ровно исключительно из-за общих друзей. Впервые в фею она обратилась, когда столкнулась с троллем на земле, потом, с Эйси в Магиксе, второй раз, на балу, а потом еще эта идиотка попыталась пролезть в сны Блум. Пусть мультфильм я помнила смутно, но в нем, вроде, она обратилась в фею только на балу. И не Айси, а Трикс мучили Винкс кошмарами. Всех Винкс натравили на них чудище, которого в детстве я немного боялась. Уж слишком ярко отложился в подсознании образ твари, которая свободно проходила сквозь стены и росла, питаясь кошмарами. Во сне я натравила на нее огромного огненного дракона, гордо похвасталась Блум, заставляя меня отмахнуться от памяти о мультике и вернуться в реальность. Тебе бы научиться ментальную защиту ставить или обзавестись чем-то, что будет защищать от такого, сознанием дела сообщила Сора. Это что-то вроде легилименции, задумчиво поинтересовалась Блум, заправив рыжую прядь за ухо и чуть нахмурившись. Я хихикнула. «Нет, это ведь отклюменция». Поправила ее. «Ты читала Гарри Поттера?» Радостно воскликнула Блум. В глазах ярко отразились восхищение и радость. Она аж вцепилась в мою руку, демонстрируя, что теперь уж не собирается отпускать. Неужто подтироманка немного увлекалась земной культурой, нервно хихикнув, оправдалась, ловя непонимающие взгляды Тимми и Соры. Так что там про защиту разума, есть какие-то интересные книги по теме или можно поискать защитные предметы, поспешила вернуться к изначальной теме, чтобы не палиться чрезмерными знаниями об этой культуре. Никогда раньше не задумывался. Ментальная магия ведь очень сложная и ограничена законами, обратился к нам задумчивый Тимми. Сора кивнула. Видимо, в нашей компании она единственная, кто в этом понимала. Я могла, конечно, обратиться и к Даркас. Она-то уж точно шарит, но Даркас, вероятно, еще спит перед скорыми занятиями в башне, и тревожить ее не хотелось. Ограничено, конечно, строго ограничено, только отследить ее сложно, и за руку менталиста попробуй еще поймай, иронично улыбнулась Сора и приобняла меня за плечо, притягивая к себе. Что насчет шоппинга? Однокурсник хвастался, что артефакторные лавочки его дяди есть в каждом уголке магического измерения. Можем поискать. В итоге из кафе мы выбрались, чтобы пройтись по Магиксу и отыскать нужные ментальные артефакты. Те, которые просто защищали от проникновения в сны, должны были стоить дешево. В отличие от тех, что полноценно оберегают разум от всяческого вторжения и вреда. Последние по-хорошему на заказ делать. Сора много нам об этом рассказывала, пока Тимми развернул голографическое окно из часов на запястье и крутил карту в поисках нужных лавок. В итоге, он и строил наш маршрут. Мы немного покатались на автобусе, а потом бродили от магазинчика к магазинчику, ища интересные штуки, которые не сильно били бы по карману. Впрочем, хотя экономия и замечательная вещь, у меня теперь имелись достаточные сбережения и постоянный заработок, чтобы позволить себе слегка шикануть. Конечно, я не так давно потратилась на кнута и обновление собственного гардероба, а еще на обустройство спального места, те же подушечки и запасы еды. Однако у меня на карте оставались награды от Бьянки Блэки, двухнедельная зарплата с чаевыми и уже перечисленное за месяц пособие от Ская. Что-то около 200 тысяч. Немыслимая сумма, если вспомнить, что буквально месяц назад на карте числилось меньше 10 тысяч. Конечно, но все же, но, заткнув внутреннюю шопоголичку, напомнила себе, что с моей веселой жизнью деньги могут пригодиться в любой момент, так что совсем уж сильно тратиться рискованно. Из магазинчика однокурсника Соры мы вышли очень быстро. Ментальных артефактов нам там предложить не могли, если только на заказ, но таких денег у нас не имелось, да и жаба душила. «Ты с нами за компанию загорелся идеей об артефактах?» Слабо пихнув Тимми в бок, поинтересовалась с добрым весельем. Он поправил очки, чуть улыбнувшись мне в ответ. «Да, но не совсем. Противодействовать магии нас будут учить на следующих курсах, а неприятности вьются вокруг уже сейчас, особенно из-за присутствия в моей команде наследника трона Ираклиона», расписал опасения Тимми, и я как-то подрастеряла веселое настроение, обеспокоенно сжав запястье друга. Вспоминая канон, я представляла, какие веселые годы ждут его в компании неугомонных специалистов и фей. «Я всегда помогу тебе, если только попросишь», — уверенно сказала, с удивлением понимая, что говорю от чистого сердца и абсолютно серьезно. «Чего уж там, я всегда помогала друзьям и не бросала их в трудные ситуации, только удивительное во всем то, что Тимми так скоро оказался в ближнем круге. Взаимно, Миша, я тоже ни за что не дам тебя в обиду», кивнул мне с улыбкой Тимми, чуть вытянув руку из схватки, но только чтобы ободряюще сжать мои пальцы. На нас тут же налетела Сора, кажется, слышавшая наш разговор. «Я тоже не дам в обиду свою милую Кахай», воскликнула она мне на ухо, буквально повисая на наших плечах. Была ли это ревность или просто игривая ребячливость? Я хихикнула, чуть отпихивая метаморфа локтем. Блум шла рядом, чуть улыбаясь, но похожими обещаниями не разбрасывалась. «Оно и верно, мы еще не настолько близки, да и будем ли когда-нибудь, хотелось бы, но, думаю, такое со стороны главной Мэри Сью мультфильма скорее добавит проблем, чем избавит от них. В следующей артефакторной лавке, больше похожей на ювелирный магазин, мы зависли надолго, чего тут только не было, глаза разбегались». Но я сразу отказалась от колец, с возрастом они мне сильно разонравились, да и с моими молниями, гуляющими по рукам не расплавлю ли. Тимми попросил помощи у Соры в выборе артефакторного браслета. С его тренировками такое украшение было удобнее, чем кольцо или брошь, а серьги он не рассматривал из-за того, что частенько приходилось надевать на ухо коммуникатор, и в итоге у прилавка с кольцами осталась только наша рыжая фея, хотя я... Побродив немного и присмотрев себе симпатичные серьги, тоже вернулась, только чтобы разобраться, на что там так залипает рыжик. Блум настолько по душе пришлось кольцо в виде свернувшегося дракончика, что она нервно покусывала губу и никак не решалась на покупку из-за кусачего ценника. Консультантка даже предложила померить, и дракончик идеально обхватил указательный палец Блум, как будто был создан для ее руки. Показалось даже, что драконокольцо жалобно поблескивает голубыми малюсенькими камешками в глазницах. «Бери, а не то пожалеешь. Все-таки твоя натура берет свое», рассмеялась я и тут же осеклась под вопросительным взглядом феи. «Даркоровы носочки, она же не в курсе, да, моя натура?» С нажимом спросила она, и я оглянулась. Сора посматривала на меня, но стояла с Тимми у другого прилавка, помогая специалисту с выбором. Я вздохнула, понимая, что не время и не место обсуждать родословную Блум. Да и я ли должна ей открывать правду, хотя оправдание у меня имелось потрясающее. Директора и целительница Каракурт трепались прямо рядом со мной. Да так, услышала кое-что от директоров, когда меня лечили. «Расскажу тебе наедине как-нибудь потом», — отмахнулась, вздыхая. Пусть вроде как и решила дружить с Блум, поддерживать с ней общение, однако все еще ловила двойственные ощущения и желание не ввязываться. Может быть, интуиция или не до конца отбитый инстинкт самосохранения настойчиво шептали свалить в туман. Это замечательное кольцо, защищающее разум от проникновения. Начало вдохновленно вещать по второму кругу консультантка, и Блум все-таки сдалась. «Все равно у меня есть деньги адская», — решилась она, доставая из кармана джинсов карточку с изображением Малфей. «А ты что выбрала?» — вздохнула Блум, прижимая к груди руку с кольцом, а другой рукой накрывая пальцы, чуть сжимая их бережно и трепетно. «Ао, пойдем покажу», — хитро улыбнулась я, утягивая ее к прилавку с серьгами. Не прошло и пары минут, как к нам присоединились Сора и Тимми, остановившиеся на простой серебряной цепочке с маленькой пластинкой. Метаморф встала ко мне вплотную, положив подбородок на мое плечо и заглядывая на прилавок. Почти торжественно я продемонстрировала коробочку с выбранными серьгами, которые мне из-под стекла достала консультантка. Два маленьких белых человеческих черепка без нижних челюстей, но коронованные чем-то похожим на серебро. Я ничего не могла с собой поделать, но серьги стойко ассоциировались со Скайм, и скорее в каком-то уничижительно высмеивающем ключе. Я не могла пройти мимо, тем более, защита на них была такая же, как у колечка Блум. Хороший выбор. Осмотрев серьги и переговорив с консультанткой, вынесла вердикт Сора, и я улыбнулась, кивая первой. Значит, точно беру. Старми не прокалывала уши, но мне не требовалось бежать искать, кто сделает пирсинг. Чуть кольнув мочки болью, серьги сами застегнулись на ушах. Даже крови не было, если верить отражению зенитского зеркала, любезно предоставленного консультанткой. Снимались свободно, и на коже оставалась лишь едва заметная красная точка. Как удобно, однако. Каждый раз влюбляюсь в этот магический мир заново. Прежде чем разбежаться, время уже вечернее, они все живут по расписанию облачной башни, мы успели выпить кофе и обсудить, когда сможем встретиться в следующий раз. Блум, одарив меня внимательным взглядом, сказала, что напишет позже, разрушая мою трусливую надежду на то, что она забыла неловкий разговор в магазинчике. Что ж, расскажу ей, что услышала, а дальше пусть сама копает. Не буду же я ей всю информацию преподносить на блюдечке, тем более когда знания о ее сестре-нимфе и замороженном домино нечем объяснить. Сора уже привычно проводила меня до комнаты и попрощалась до завтра. Она всерьез намерилась каждый день отслеживать мое здоровье и подлечивать, а еще обучать магии. Готовит себе идеальную спарринг-партнершу, не иначе. Меня, впрочем, все устраивало. Часы показывали 7 вечера, как раз ужин в облачной башне, но Даркас сидела в комнате. Кажется, мы обе совсем забросили посещать столовую и следовать предписанной из вредности директрисы облачной башни диете. Плевать, что диета это вроде как полезно. Пирожных, приподняв картонную коробочку с онами, поинтересовалась я. По губам Даркас скользнула ироничная улыбка, и она царственно кивнула, взмахом пальца открывая магией прикроватную тумбочку, из которой тут же выпорхнула коробочка с чаем и заварочный чайник. Кажется, не только я что-то перенимаю у ведьмы иллюзий. Мах-чайник я передала Даркас по ее просьбе. Видите ли, я не смогу правильно заварить чай. Ну и подумаешь, я оставила коробочку пирожных на ее тумбочке, а сама взяла наши кружки из своей и отправилась в ванную, чтобы отмыть их от остатков кофе. Между делом обсуждали, как у каждой из нас прошел день. Даркас выглядела не очень довольной моим рассказом, хотя и похвалила за то, как я провела переговоры со Скайм. Он тебе весьма благоволит, мог и пригрозить, вынудить снизить требуемую цену, задумчиво сказала она, и я тяжело вздохнула, вдыхая пары от чая в кружке. Пах он изумительно, возможно, Даркас права в том, что я бы не смогла правильно заварить, возможно, глупо хихикнула, поостерегшись раскрывать нашу особую с ним связь. Благоволит он, как же. Даркас не преминула проехаться по моим знакомствам и предостеречь быть осторожнее с Сорой. Мне показалось, что она ревнует. Какая же дилетантка. Снимай эту дешевку, я создам на ней защиту куда лучше, повелела Даркас, когда я похвасталась ей артефакторными сережками, и, нет, ну точно ревнует. Не особо долго раздумывая, сняла серьги и протянула ей, тут же приземляясь на подушечку на полу, постаравшись не расплескать драгоценный напиток. На вкус изумителен не меньше, чем на запах, хотя не очень сладок, но даже так прекрасен. Кажется, с бергамотом, или с чем-то весьма похожим цитрусовым. Тихо пиликнул телефон, и, пока Даркас сосредоточенно колдовала над серьгами коронованными черепками, я полезла смотреть, кто там обо мне вспомнил. Писала Блум. Она забыла поинтересоваться, какую компенсацию я жду от Стеллы за молчание, а я сама и вовсе забыла про принцессу Солярии. Мне казалось, что Скай на себя взял вопрос от лица их двоих, но ведь и правда, сегодня он ни слова не проронил про Солярию, а в договоре, который я подписала, упомянут только Ираклион. Это что, я могу стрясти что-то еще? Ух, вау, у тебя выражение лица, будто ты выиграла в лотерею, скептически заметила Даркас, возвращая мне серьги. Я радостно улыбалась, забирая их, и хитро смотрела на подругу. Ты даже не представляешь, какой джекпот я сорвала. С принцесской остребовала квартиру в Магиксе, а вот что стребовать с принцессы Стеллы, мечтательно спросила, перебирая варианты. Ветроцикл, с телепортацией и левитацией он мне не так уж нужен, хотя не спорю. Мне нравилось на нем кататься, да и в черте города удобно перемещаться. Не видела никого, кто бы летал на собственных крыльях или чисто силе. Но где парковать? прямо в квартире, вторую попросить, чтобы сдавать, отбила Блум вопрос о том, на какой размер платы за молчание могу рассчитывать. Вдруг, Скай просто от саулмитских щедрот мне отвалил такие блага, или за мою магию, авансом. Может, удастся выпросить какой-нибудь редкий артефакт? Стамира что-то бухтила про переполненные сокровищницы солярии, подсказала Даркас, и я призадумалась, пытаясь вспомнить, о чем речь. Это было уже при мне или до того, как я заняла место Старми. А, это когда облачная башня стала убежищем для всех ведьм и начались первые межпланетные гонения, стражи солнца тогда, вроде, безжалостно сжигали всех, оперирующих темной энергией, особенно влиявших на погоду. Радостно вспомнила, демонстрируя, что пусть и прогуливаю лекции Стамиры, но посещенные уроки в памяти сохранились неплохо. Хотя скорее виной этому было то, что стражи солнца слишком отпечатались в памяти. В отличие от земных инквизиторов, ведьм они сжигали не огнем, а солнцем. То есть магией создавали над скованной жертвой линзу, усиливающую свет двух светил солярии, и кошмар в общем. Дарка с улыбкой, но очень выразительно на меня посмотрела, заставив вскинуть брови. Что такое? Что она пытается до меня донести? Тяжело вздохнув из-за моей недогадливости, она закатила глаза. Влиявших на погоду они ненавидели больше всего. Солярия всегда должна быть наполнена священным светом солнца, а значит, в сокровищнице должны были осесть какие-то погодные артефакты. А кто из нас погодная ведьма? Фыркнула, разжевав мысль. Ао, протянула я, наконец поняв. Действительно, что-то из погодных артефактов несчастных, попавших в руки солнечных стражей, мне могло бы подойти. Что-то вроде повышающего концентрацию или фокусирующего магию. Такую штуку можно купить за деньги, но из сокровищницы солярии в дар от принцессы, настоящий эксклюзив. Тут же пришло сообщение от Блум. Стелла предлагала деньги, не больше 500 тысяч, или любой ведьминский артефакт из сокровищницы, но последний придется подождать до Дня Розы, когда у принцессы выдастся возможность посетить родной дворец. Что же, деньги всегда можно заработать, а вот заиметь артефакт. Конечно, я согласилась подождать. 31 глава. Выздоровление. Даркас отправилась на занятия, полностью удовлетворенная и довольная собой, а еще, кажется, ей несколько польстили мои искренние комплименты и восхищение. Все чаще казалось, что я общаюсь с другой ведьмой, не с той, которую встретила в этом мире тогда, при споре о нападении на Стеллу. Возможно, вследствие того, что я лучше узнавала ее, сближалась с ней. Возможно, вовсе не моя заслуга или мое восприятие, а отсутствие Эйси и ее пагубного влияния. Тут уж не могу уверенно о чем-либо говорить, но я радовалась, что Дарка сменялась. Оставив мысли о подруге, приступила к самообразованию. Не терпелось ознакомиться с учебной программой Алфеи, руки так и тянулись к скопированным учебникам. Разочаровалась я быстро. Казалось бы, они оперировали светлой энергией, противоположностью моей. Только вот учебники у них тоже больше практической направленности, без должной теории, но зато хоть не зубодробительным ведьминским языком. Разве что иногда мелькали ремарки, почему не стоит делать иначе, но скорее как предупреждение, чем подробные объяснения самого механизма работы заклинаний. Зельеварение тоже имело мало различий с нашим, только уходило в раздел целительских, а у нас больше рецептов всяких вредных, еще разница используемых ингредиентов, хотя вот их таблица, одна и та же. И метаморфсимбиоз у фей больше о том, как трансформироваться самим и как растрансформировывать других. В общем, ничего дико полезного и интересного, разве что у них история имела раздел этикета, а еще вместо трудного ведьминского языка, простой и легкий, но с каким-то идеологическим оттенком. В учебниках Соры был похожий, но более нейтральный и воспринимавшийся философским. Короче говоря, вместе с обучением шло и воспитание согласно общепринятому шаблону. Феи добрые, ведьмы злые, а маги, похоже, придерживаются не только нейтралитета, но и политики невмешательства. Я по диагонали прочитала учебники Блум, долистав до самого конца каждый. По всему получалось так, что феи, что ведьмы не задумываются слишком над тем, что делают, и просто делают. Эта простая истина не раскрыла мне глаза на мир, не перевернула все представления о реальности, просто как-то немного успокоила. Пофыркав на то, что заговора против ведьм нет и чему-то стоящему учат только тех, кто отмучается на базовых курсах, я решила заняться собственными проблемами. Пусть отношения с Даркас налаживались все больше с каждым днем, пусть я начинала замечать, что что-то в нас с ней меняется, но я все еще напоминала себе, что доверять ей совсем уж без оглядки, опрометчиво. Я, конечно, не эталон осторожности и благоразумия, но инстинкта самосохранения хватило, чтобы дотопать до библиотеки, навестить мадам Аманиту. Правда, в компании Соры, без которой опасно передвигаться по облачной башне. Нормальный артефакт, стандартный, бурчала Сора не недовольна, а скорее со значительной долей недоумения. Я не видела причин не верить ей и тому, что артефакт она подобрала мне хороший. Просто Даркас сочла его уровень неудовлетворительным, но из вредности или из-за мастерства в магии разума. Это я и хотела узнать у мадам Аманиты. Больше ни у кого, в принципе, ни к целительнице Каракурджи идти. Миша, давно ты не навещала мои драгоценные книги, они проголодались. Или тебе еще рано пользоваться магией? Оживленно поприветствовала меня библиотекарша, и я улыбнулась, даже как-то умилившись такой встрече. Конечно, от меня она ожидала только подкормки ее драгоценных книг, но ведь и знаниями делилась в ответ. Меня наши отношения я, тебе, ты, мне полностью устраивали и даже радовали, будь они хоть 100 раз потребительскими, зато простыми, понятными и, на мой взгляд, надежными. Пользоваться рано, но если поделиться, это даже будет полезно на данном этапе выздоровления, улыбнулась на мой вопросительный взгляд Сора. Раз это рекомендация лечащего врача, я не жалела магии для мадам Аманиты и ее деток, для меня это было необременительной мелочью, за которую я получала слишком много полезного. Мадам Аманита завела нас в свои комнаты, в уже знакомую гостиную, и предложила чай. Несколько книжек тут же стукнулись о подошвы кет, и я ощутила отток магии. Удивительно, но стало даже как-то легче. Видимо, запрет на использование никак не решал проблему с избытком, а с тем, что мой вакуум тянет магию. Неужели голод книжек сильнее тяги моего вакуума? Так с каким вопросом пришла, легко раскусила мой умысел мадам Аманита, разливая по чашкам чай. Кажется, ромашковый. Смущенно улыбнувшись, я сняла и положила перед ней серьги-черепки, рассказывая, где купила и что их перезачаровала Даркас. Вопросы, которые реально крутились в голове, придержала для Соры на момент позднее. «Не слишком доверяешь разум ведьме иллюзий?» Похвально, хмыкнула библиотекарша, проведя ладонью над артефактом. Из стола выскочил небольшой мухоморчик, на шляпке которого подпрыгнули и засветились серьги. Мадам Аманита внимательно изучила их, несколько раз свечение меняло цвет от глубокого синего до фиолетового, пока наконец не погасло. Хорошая работа, с такой и в ученицы мастера разума возьмут. Ничего опасного, Миша, с чуть ядовитой улыбкой заверила меня библиотекарша, а у меня отлегло от сердца. Не зря я прикармливаю Даркас. Да, за чаем и неспешной беседой прошло где-то полчаса, прежде чем Сора отпихнула ногой от меня очередную книгу, объявив, что на сегодня достаточно. Не сказала бы, что детки Аманиты выпили меня досуха, как бывало обычно, но раз мой лечащий врач так считает, даже мадам Аманита не стала спорить, взмахнула рукой, отправляя все жадные до магии фолианты прочь из комнаты, и пожелала нам хорошего вечера. Что же, все честно, закончился корм для ее малышей, закончилась и беседа. Я поблагодарила мадам Аманиту и вежливо попрощалась, а уже в коридоре у дверей библиотеки. «Позанимаемся», — клыкасто улыбнулась Сора, вопросительно посмотрев на меня. Голова немного пухла от вопросов и новых знаний, но я не смогла отказать Семпой. Тем более мне это было действительно нужно, чего уж там капризничать. Сама же хотела стать сильнее, пусть до воскресенья могу лишь нарабатывать силу в теории. Сидя на полу, на подушках, в окружении учебников и тетрадей, подъедая мои запасы сладкого и потягивая чай из одной кружки, у меня не было посуды для гостей, не брать же кружку Даркас. Мы далеко продвинулись в освоении моего второго курса. Первый я уже могла считать усвоенным хотя бы в теории, но уверена, что и с практикой не напортачу. В перерывах между учебой каждые полчаса обсуждали всякую всячину. Я наконец задала некоторые из мучивших меня вопросов, и Сора очень старалась объяснить мне человеческим языком, но дополнительной трудностью стало то, что даже метаморф не до конца разобралась в моей проблеме. Мой вакуум вел себя аномально, а куча уникальных событий, повлиявших на него, не вносили никакой ясности, лишь еще больше сложностей. Вакуум ведьмы, прежде всего детектор и поглотитель силы, но для этого ведьма должна контролировать его, базово призывать. Сора сделала предположение, что мой еще и слился с источником, ну, тем самым внутренним, несуществующим физически, но очень даже наследуемым через ДНК органом, пропускающим и накапливающим магию, причем у мужчин он с рождения определял магию для поглощения, а женщины еще могли повыбирать, хотят они оперировать положительной или негативной, потому фея могла передумать и стать ведьмой до определенного момента, как и существовали обратные случаи. Зато вот нейтральная им совсем не светила, с ней рождались только мужчины. Предположение Соры хотя бы объясняло, почему мой вакуум активен постоянно, почему он не только поглощает все, что только может, но еще и сам генерирует магию, которую мне необходимо сливать, иначе переполнюсь по самые уши, что не обещает радужных перспектив. Тут и проблемы контроля, который так медленно рос. Мои запасы скакали в объемах и часто оказывались огромны, потому дозировать энергию мне так сложно. Я вливала в заклинания слишком много, и их конструкции, особенно если заклинания тонкие, вроде проклятий и контрпроклятий, просто испарялись моей магией и не срабатывали. Что со всеми этими знаниями делать? Сора могла лишь предложить дальше изучать мой вакуум и учиться энергоемким заклинаниям, чтобы иметь возможность сливать магию себе на пользу. Кормежку детишек мадам Аманиты Сора пользой не считала. Остальные наши разговоры на передышках протекали куда расслабленнее и несерьезно. Действительно, нужно было немного разгружать и переключать мозг. Я не преминула похвастаться компенсацией от Стеллы. Неплохо, но главное, правильно оформить дарственную. И чтобы артефакт не оказался слишком уникальным экспонатом сокровищницы Солярии. Ну, сама понимаешь, как отнесутся к наличию такого в руках незнатной, да еще и ведьмы, обеспокоенно заметила Сора, и я с улыбкой покивала, сама отчасти понимая это. А то, что не понимала и не задумывалась даже, мне уже красиво расписала Даркас, кажется, никогда не забывающая об осторожности. Концентратор какой неплох. Плохо то, что он будет делать за тебя твою работу. Ты так контроль окончательно потеряешь, ворчливо заметила метаморф, вытягиваясь на подушках и кладя голову мне на бедро. Я закатила глаза, как будто сама не знаю. В экстренных ситуациях, пока не наработаю этот самый контроль, такая штука может сильно выручить, ехидно заметила, да и считала артефакт отличным вложением в будущее. Если так и не пригодится, что сомнительно, учитывая так часто сваливающиеся на голову приключения, можно продать за хорошую сумму. Сора ущипнула меня за бок, ухмыляясь. Наработаешь как можно скорее. Я хочу сразиться с тобой, когда ты в элементальной форме, азартно заявила она. Я лишь блекло улыбнулась, рефлекторно вздрагивая и дергая ее за прядь волос, которые перебирала. Эта самая так называемая элементальная форма чуть не сожгла меня заживо, хотя да, это было потрясающе. Если забыть о боли, страхе, травмах и рисках, другое дело, что я использовала ее без должных тренировок и чисто на инстинктах, не всегда способных подсказать, как правильно. Зато выжила. Даркас ненадолго заглянула в комнату в перерыве между занятиями, окатила недовольным взглядом Сору, отжала у меня зефир и скрылась. Бу-у, разбойница. Я облизала сладкие подушечки пальцев, перечитывая абзац в оккультизме, от которого отвлекла ограбившая меня Даркас, но учебник забрала Сора, объявляя очередной перерыв. «Ты очень любишь сладкое, а какое у тебя нелюбимое блюдо?» – спросила она, откладывая учебник в стопку остальных. Мозг не сразу переключился с зубодробительного языка на простой человеческий, и я подвисла. В принципе, почти всеядно, но терпеть не могу тыкву. Припомнила свои кулинарные эксперименты с ней, даже поморщилась. «Не тыквенный раф, не тыквенный сладкий пирог, не тыквенный суп, ничего с тыквой не вызывало у меня восторга, лишь слабую тошноту». Даже запах перестал казаться аппетитным после того крем-супа, хотя моему парню и друзьям понравилось. «А ты, сильно избалована?» – подначила Семпе, припоминая ей высокое и обеспеченное положение отца. Сора слабо пихнула меня в плечо, ухмыляясь. «Вовсе нет, я же они, мы не привередливы. Но клянусь, еще лет 20 не смогу смотреть на рис. В школе магов им просто закармливали на убой». «Даже сладости из риса», — возмутилась она от чистого сердца. Я рассмеялась над трагичностью выражения ее лица. «А да, ужасная пытка», — сквозь смех согласилась. «Ты просто не жила так все 5 лет обучения». Сора оскалила клыки в улыбке и накинулась на меня, повалив на подушки. Ее местью стала щекотка, которой, оказывается, я боюсь. Пришлось пообещать больше не смеяться над ее главным ужасом ближайших 20 лет, иначе бы точно померла. Удивительно было проснуться поутру от пиликанья телефона, но увидеть сообщение от Стеллы. Похоже, Блум дала принцессе мой номер. Вздохнув, протерла лицо ладонями и подтянула телефон поближе, пытаясь включить сонный мозг. Стелла уже подготовила каталог артефактов, которые была готова отдать в уплату моего молчания. Каталог был с названиями артефактов, буквенно-цифровым кодом и фото, что не говорило мне толком ни о чем. Я сообщила это Стелле, и она очень быстро скинула расшифровщик. Цифры – просто номер в реестре артефактов сокровищницы, а вот буквенный код нес некоторый смысл. На какой энергии, нейтральной, негативной или положительной, работал артефакт, на какой планете создан, в какой эре, а еще были отдельные буквы, указывающие на назначение артефакта. Так искать нужный стало намного легче. Сортировка в каталоге также имелась. Сотканный из тонких полос и местами толстой проволоки из золота посох, на конце которого висел искусно сделанный из таких же тонких золотых полос фонарь, в котором расплывался даже не огонь, а яркий свет. Солнечный фонарь был непривередлив в предоставляемой ему энергии и создан давно, но не прям в древности, а еще имел необходимые мне функции. Я поискала солнечный фонарь солярии в универсуме и узнала достаточно, чтобы сделать выбор. Дико иронично, конечно, просить в оплату артефакт, используемый для сжигания ведьм, но он мне подходил идеально. Фонарь мог дозировать энергию, даже накапливать, помимо фокусировки, и существовал примерно в 200 экземплярах, даже за пределами солярии, что избавляло от головной боли, а вдруг из-за владения им до меня докопаются. Стелла напомнила, что сможет передать мне артефакт только после Дня Розы и пообещала оформить дарственную, о которой я спросила. Все складывалось более чем замечательно. Радостно улыбнувшись и потянувшись, я отковыряла себя от постели и побрела в душ. Сегодня намечался очередной продуктивный день. Моя семпа имела свое представление продуктивного дня и безжалостно взяла меня в оборот. В ее видении магия – хорошо, но тренированное тело – еще лучше, и пробежка и физические упражнения – серьезно. Да, ссора была серьезна, а тело очень быстро запротестовало, когда нагрузки вышли за пределы того, что оно привыкло выдерживать. По ощущениям, это как 5-12-часовых смен официантки в праздничный день подряд, фантастически тяжело. Ссора магии сняла все негативные эффекты, осталась разве что слабость, и пообещала, что скоро привыкну. Я возразила, что к такому уж точно скоро привыкнуть невозможно, и она подсластила пилюлю обещанием, что состояние элементаля тренированному телу вредить будет меньше. Способности флэша не давали мне покоя, и я, все еще ворча, смирилась. Тем более ссора очень выручала меня, не давая махнуть на занятия рукой и отдаться лени. Я восхищалась спортивными людьми, но сама не настолько любила и отдавалась физической активности. Не ловила я от нее эндорфиновый кайф. Вновь пользоваться магией оказалось слишком приятно, слишком головокружительно. Молнии, как будто радостно, преданно змеились по коже, поднимая волоски дыбом, и даже тихо потрескивали. В предвкушении, ссора тоже предвкушала наш новый бой, и я незамедлительно закрылась щитом. Очень вовремя, в него ударил сильный поток воздуха, который, даже столкнувшись с щитом, сумел сдвинуть меня с места, пусть и на пару шагов. С какой легкостью лечила, с такой же ссора была готова калечить, и оба навыка у нее не вызывали затруднений. Я даже не могла точно сказать, что из чего у Семпы проистекало, но знала наверняка. Мне лучше не зевать и быть серьезной, даже если это тренировка. Иначе будет больно, а боль я не любила. Ветер прекратил натиск, но щит тут же треснул под сияющим оранжевым светом кулаком. Я поспешила увеличить расстояние, поспешно направляя магию на создание нового щита. Семпой мотивировала на овладевание практической стороной теоретических заклинаний как ничто в этом мире. Лишний раз я убедилась, что лишь угрозы серьезно подстегивают мой прогресс. Щит еще не сформировался, он слишком медленно обволакивал меня в непроницаемую для магии сферу, и несколько магических шаров ссоры вынудили уклониться. Сама ссора не оставалась на месте, снова сокращая дистанцию. Даркар подери, это не битва, а догонялки. Снова. Скорость и мастерство ссоры чудовищны, я могу лишь разрывать расстояние, так щиты держатся хоть парой секунд дольше, и уклоняться, если все-таки щит сдавал под напором семпой. Перетекать в состояние флэша мне еще не разрешили, тело не было готово, и оставалось пользоваться имевшимся. И имевшегося было слишком мало против ссоры. Сразу три сферы врезались в меня, толкая в крону дерева, за которым я безуспешно пыталась скрыться, и левитация прервалась. Я рухнула на землю, ощущая вовсе не щекотку, но беглый осмотр дал понять, что никаких ожогов. Может, их и не предполагалось, а может, покров защитил. Сора тут же вылетела из-за дерева на меня, держа в ладонях еще шары. «Не так быстро, Семпай!» — воскликнула я, отдирая себя от земли. «Прости», — увлеклась. Без настоящего раскаяния отозвалась она, но запустила шары лишь через пару секунд. Я еще не успела завершить щит, но хотя бы начала его растягивать. Тренировка закончилась лишь тогда, когда я уже не могла встать с земли сама. Сора оказалась взбудораженной, перевозбужденной и явно неудовлетворенной, пусть и довольной. Она принялась за мое лечение, и боль во всем теле перестала существовать. Я теперь просто была желешкой без капли сил, но вакуум спешил это исправить, откусывая энергию в том числе и от целебной магии Соры. «Ты умничка!» В этот раз продержалась в два раза дольше. Похвала должна была быть приятной, но меня ничуть не обрадовала. Между мной и Сорой все еще зияла гигантская пропасть, и я не знала, когда смогу ее сократить хотя бы в половину. Радовало лишь то, что Сора активно потворствовала моему развитию, буквально на буксире таща к своему уровню. «Спасибо», все же поблагодарила Семпай, но скорее за лечение, чем за слишком неоправданно лестные слова. Возвращение к занятиям не задалось с самого начала. Или наоборот, тут на какую сторону медали взглянуть. На древние заклятия я шла без внутреннего трепета, уверенная в себе и выполненном домашнем задании за все пропущенные дни. Взятие на себя решения вопросов контроля и наказаний колдунов, феи и ведьм храмом Светлого Камня, придирчиво спросила Стамира сразу после того, как отправила на отработку прочих, не принесших домашку. Меня, похоже, она оставила на сладкое. Молчаливо положила раскрытую на озвученной теме тетрадь на ее стол. «Гонение двух солнц императрицы солнца Солярии», прищурилась древняя, и я все так же молча перелистнула пару страниц тетради на те самые сжигания погодных ведьм через магическую линзу. Справедливости ради, в учебнике упоминались и колдуны, и феи, пострадавшие от этого просто потому, что могли призывать дождь или облака, даже не являясь чисто погодными. «Изгнание ведьм Мелодии», продолжила допытываться Стамира, но я с готовностью перелистнула страницы тетради. Она хмыкнула. «История ниндзя Ираклиона?» Вот тут я впала в ступор. Она же этого не задавала. «Даркоровы варежки, а личная встреча засчитается за выполненное домашнее задание?» Клянусь, Стамира казалась обрадованной и довольной моим замешательством. «Ей что, зачем-то необходимо отправить меня на отработку? Просто поставить на место или... Как хорошо ты штопаешь?» Суть этого вопроса я не поняла, как и не сразу поняла, что у медали две стороны. Запаха разлагающейся плоти не было, лишь тошнотворной затхлости, но терпимой, да и через пару минут я почти привыкла. А вот к тому, что штопаю кожу, даже уже технически мертвого, привыкнуть было сложнее. Стамира от чего-то особенно меня выделила. Никого больше в комнате не оказалось. Зомби не разговаривал, у него отсутствовал значительный кусок горла. Что-то скрипел зубами и охал, но сидел неподвижно, подставляя мне разорванную на крупные клочья кожу руки. Еще и пристально смотрел водянистыми блеклыми глазами. Наедине нам не суждено было оставаться долго, хотя я уже настроилась на такое времяпрепровождение до конца занятия. В комнату буквально влетела девушка, заочно знакомая мне лишь из-за видео, где выдавала исчерпывающую информацию на темы, которые меня интересовали. С темными кругами под глазами, бледная и не очень высокая, аспирантка. И теперь я даже догадывалась, чья именно, но все еще был открыт вопрос, ради чего Стамира организовала нашу встречу. Не верю в такие случайности. 32 глава. Настигающие прошлое. Не было никаких сомнений, что аспирантка лучшей исторической магистрессы сейчас стоит передо мной. Ее фиолетовые глаза поблескивали желтым в скудном освещении, и она чуть щурила их, внимательно осматривая комнату. Темно-розовые короткие волосы контрастировали с бледной кожей и кругами под глазами, а одежда казалась удивительно обычной для обитательницы облачной башни. Простое черное худи и темно-серые брюки, ботинки на низкой подошве, даже никакого макияжа, похожего на предупредительную табличку «Я, ведьма, Фрэнк», воскликнула она как-то по-особенному торжественно и хищно. Зомби, которому я штопала руку, что-то проурчал и неожиданно потянул за черную нитку на щеке. Челюсть с неприятным звуком шлепнулась ему на ключице, закрывая собой дыру в горле. Кажется, зомби Фрэнк не желал разговаривать, о чем сообщил весьма демонстративно. Раз уж он так поступил, то, вероятно, дыра в горле и не мешала ему коммуницировать. Аспирантка разочарованно выдохнула, но все же вошла в комнату и закрыла за собой дверь, теперь обращая внимание на меня. Что же, это явно исследовательский блеск, и мне даже как-то неуютно под этим взглядом. «Ты та самая испытуемая по вопросу вакуума в Соры», — осведомилась она воодушевленно, быстро оправившись от показательного саботажа Фрэнка. «Неужели ради знакомства с аспиранткой Стамира выкнула меня отбывать наказание? Считать это хорошей стороной медали или плохой?» — вспомнилось предупреждение Семпея дотошной ученицы Стамиры. «Да, я помогаю Соре», — язык едва повернулся такое сказать. «Уж скорее Семпей мне очень сильно помогает, чем наоборот. Меня зовут Мишель». Но лучше Миша, дружелюбно представилась. Пока аспирантка не казалась классической ведьмой по канонам Гриффины, вроде как не очень походила на жуткую Крис, от которой шарахается Семпей. «О, приятно, Крис», — представилась она, подтаскивая ко мне стул. «Не магией, ручками». Поставила его так, чтобы сесть ко мне лицом, близко, но не забираясь в личное пространство. «Сора очень занята с тобой, быть может, ей удастся найти время ответить мне на пару вопросов, или, быть может, ты согласишься передать, или даже задать, ей пару вопросов, а потом передать уже мне ответы, или поделиться ими. Если нужно, можно обсудить бартер», — деловито начала расспрашивать ведьма. Фонтанируя любопытством так откровенно, она не казалась замученной и не выспавшейся, как когда только вошла в комнату. От подобного напора я растерялась, даже не зная, что сказать, но из ступора вывел Фрэнк. Подергал рукой, отчего я чуть не выронила иглу с нитью. Не думаю, что Сора захочет отвечать на какие-либо вопросы, связанные с ее метаморфизмом, уклончиво ответила я, не желая вот так прямо и категорично отказывать Крис. «Кстати, я подписана на твой канал. У тебя потрясающие информативные видео», поспешила перевести тему, хотя на самом деле ничуть не лукавила и была искренна. Пусть с текущим темпом жизни не удавалось посмотреть все, что выложено. «О, а влог мой видела?» – заинтересовалась Крис, успешно, к счастью, позабыв про ссору. Честно призналась, что до влога не добралась, и Фрэнк снова потряс рукой, требовательно так, мол, не отвлекайся. Но было слишком поздно. Меня поглотила беседа с Крис. Разговор оказался таким же, дико информативным и приятным. Темы скакали от политической системы Андроса, на котором существовала не абсолютная планетарная монархия, как на Солярии или ряде других планет, а раздробленная, и речь шла не только о королевской семье русалок, отвечающих за океан с сетью телепортов, но и про человеческие монархические династии. Оттуда плавно, через портальную арку, перешли к условиям содержания заключенных на Омеге, и тут уже спорили до хрипоты. Крис убеждала, что методика пусть бесчеловечна, но достаточно эффективно в среднем. Голая планета без ресурсов, лед, тянущий магию, огромные змеи-големы, охотящиеся на тех, кому каким-то чудом удастся сбежать. Дополнительное наблюдение не требовалось. Я же, памятуя, как Трикс в мультике легко освободились, еще и Валтора вытащили, настаивала, что система – полная херня, а окажись среди преступников достаточно мощный адепт с высоким родством с Эльдом, случится первый побег за историю Омеги. Крис предположила, что, если я права, не первый. В таком случае побеги уже могли случаться, но их замалчивали. Или попросту не обнаружили, раз там нет патрулирования, как ты говоришь. Победно припечатала. Крис сначала было про допустимый процент ошибок и его границы, осеклась, вспомнила вслух. Три, чтоб это все. Здесь же как раз ничего, кроме нулевого, и быть не должно. Задумчиво пожевала губу. Чуть кивнула. За очередным спором, на этот раз по поводу образования, Крис утверждала, что заговор действительно есть, и предоставила убедительные доказательства в виде принятых законов Магикса и ссылок на исследования. Нас застала Стамира. Кажется, она уже некоторое время стояла у двери. «Миша, вы опоздаете на ланч», с ехидной усмешкой перебила Крис пожилая Магесса, и я смущенно заткнулась, хотя только что размахивала руками, доказывая, что если заговор есть, то и против окрыленных тоже, так называла фей Крис, и я легко переняла подобное чуть снисходительное обращение, обещая показать скопированные учебники Блум. Обязательно продолжим позже. Поставила перед фактом раскрасневшаяся от эмоционального разговора Крис. Я улыбнулась, помахав ей телефоном. Мы обменялись контактами, так что я не сомневалась в продолжении знакомства, и чего только Сора посчитала эту чудесную девушку жуткой. Даркас ожидала меня в комнате и выглядела не очень довольной. Возможно, потому что чайник и еда на моей стороне, под барьером, я поспешила организовать нам перекус. До зельеварения оставалось меньше часа, а нам еще топать к классу. Всех наказанных старуха вернула портом, одной тебя было не видать. Где пропала? Наконец озвучила причину недовольства Даркас. Оказывается, дело не в чае. Неужто она за меня переживала? Я была одна в комнате, штопала руку зомби, а потом познакомилась с одной четверокурсницей, Крис, и мы энергично начала пересказывать суть нашей с ней беседы, и Даркас через пару минут оттаяла и даже усмехнулась. «Только ты можешь быть такой радостной после наказания Стамиры». На это я лишь смущенно хикнула, утыкаясь в чашку с чаем. Что поделать, если наказание не оказалось наказанием на самом деле? Меня на самом деле интересовали магия и магический мир, когда все это не изложено зубодробительным самовосхваляющим текстом, и разговор с Крис лишний раз убедил. У меня есть любовь ко всему этому, только подобный расклад усложнял понимание того, чем я хочу заниматься по жизни. Думаю, в начале третьего курса уже нужно будет окончательно определиться, а пока время подумать есть, да и прочих проблем как будто мало. Если к занятиям я вернулась в понедельник, то на работу вышла лишь во вторник, когда мадам Каракурт смогла предоставить мне справку в двух экземплярах, электронном и бумажном. Бумага оказалась плотной и темно-серой, с гербом облачной башни, такой же был на карточке, куда капала стипендия, и подписью как целительницы, так и директрисы. Так что все время, что я отлынивала, официально значилась больничным, не халявила, а реально болела, насколько отсутствие возможности пользоваться магией можно назвать болезнью. Грета без вопросов забрала бумагу и лишь сказала, что рада видеть меня в добром здравии. С выздоровлением поздравили и другие официанты, и рабочие дни потянулись как прежде. Я вновь привыкала к режиму учеба-работа, к которому добавились физические упражнения, а еще магические сражения по выходным с Сорой. Только энергетиками и спасалась, они позволяли красть время у сна.